Глава 25. Доктор Кули выбросила газету в корзину. «Господи боже!» — пробормотала она. Весь оставшийся день Крафт и Механ ходили, как побитые псы. В них медленно назревал гнев, хотя никто не был уверен, кто слил информацию. Доктор Болчинский все отрицал. «Это Вебер», — решил Механ. Доктор Вебер увидел декана Осборна за обеденным столом в преподавательском кафетерии. Они безмятежно стояли, держа тарелки в руках. Очередь медленно продвигалась вперед, официанты в фартуках опускали половники в супы, все звуки были приглушенными и тихими. Пальмы склонялись над покрытыми белыми скатертями столиками, а над мягкими коврами разносился тихий разговор. Доктор Вебер наклонился вперед, иронично улыбаясь. «Вижу, ты попал сегодня на первую полосу», — сказал доктор Вебер. «Что?» «А, American Inquirer». «И какая была реакция?» «Беспокойная», — признался Осборн, и на его лице отразилась усталость. «Крайне беспокойная». Доктор Вебер усмехнулся и выбрал несколько кусочков лосося с гарниром. Салат получился сытным и диетическим. «Отличная картинка», — пробормотал доктор Вебер. «Что?» «О, это, ну, сущность, Фрэнк. Это называется сущностью». Осборн ничего не ответил и направился к столику у окна. Доктор Вебер сел напротив, поставив поднос на ближайшую стойку. Они молча принялись за суп. Осборн казался недовольным. Он знал, что доктор Вебер его дразнит. «Так что, Фрэнк, тебе не кажется, что все это дело выходит из-под контроля?» «Черт, Генри, многое выходит из-под контроля. Я не могу управлять всем, но это...» «Ты знаешь, что делают в здании изобразительных искусств? Выращивают плесень на акре хлеба. Разве это искусство, Генри? И что мне сделать? Закрыть факультет искусств?» Доктор Вебер хмыкнул. «А знаешь, что в прошлом семестре делали на факультете театрального искусства?» Продолжил Осборн, яростно намазывая масло на хлеб. «Трахались на сцене. Да-да, трахались. Черт! Если бы я знал, что на это ходят смотреть...» Осборн отхлебнул чая. Его кадык дрогнул. Он до сих пор выглядел взволнованным. «Фрэнк», — мягко произнес доктор Вебер, — «это фарс, причем опасный. Ты должен вести себя как лидер и все прекратить. Я должен следовать решению совета. Я не могу понять твоего упрямства, Фрэнк». Осборн резко повернулся, но затем опустил взгляд и принялся нарезать лосося. «Просто мне не нравится, когда на меня давят, Генри». «Ой, да ладно. Ты уже 3 недели ноешь мне на ухо, и мне это надоело. У ребят есть полное право вести эксперименты. Тут творятся вещи намного хуже». «Но это публичность, Фрэнк». «Это я и назвал давлением, Генри. Я знаю, кто слил историю прессе. Этим ты навредил только себе. Я не люблю дешевые трюки». Осборн начал смахивать крошки с коленей. «Я не знаю, как это произошло», — искренне сказал доктор Вебер. «Но в любом случае, я вижу, что проиграл. Давай закроем тему». Доктор Вебер ел, не чувствуя вкуса. Он думал, куда ему теперь податься. Ситуация была безвыходной. Прошло 2 дня. Крафт и Механ регулярно проверяли оборудование на мостике, с которого можно было увидеть Карлотту в 20 футах внизу, в ее доме-двойнике. Казалось, она их не слышала, хотя и знала, что ее сверху из темноты записывают мониторы и различные сканирующие устройства. Больше всего Крафта интересовала двухимпульсная голография. Лазерная система, которая позволяла создавать трехмерное изображение, а после разработки и передавать его на смотровую площадку в темноте. Это означало, что любое явление, любое событие можно было воспроизводить снова и снова в полной форме и цвете, но в миниатюре, на крошечной площади в 3 квадратных фута. Что еще важнее, двойная пульсация была особенно чувствительна к изменениям в фотографируемом объекте и охватывала не только спектр видимого света, но и проникала в ультрафиолетовую и инфракрасную области. Однако ни на одной из записей за 24 часа не было ни малейшего намека на то, что в помещении был кто-то, кроме женщины, чье терпение подходило к концу, и чьи мысли, согласно ее дневнику, начали мрачнеть от дурных предчувствий. Ночью Карлотта проснулась и увидела, что вокруг темно. Она бормотала в полудреме, не понимая, что находится в университете. Комната была такой странной. Она была ее и не ее. Искаженная реальность. Карлотта чувствовала себя так, словно находилась во сне, когда бодрствовала, и бодрствовала, когда находилась во сне. От этого кружилась голова, словно она зависла на вершине американских горок, и ей это не нравилось. Было очень тихо. Из глубины здания доносилось жужжание кондиционера. Странные формы и тени в ее спальне создавали из темноты причудливые скульптуры. Карлотта лежала на широкой мягкой кровати, не в силах уснуть. Она встала с постели, надела тапочки и позвонила доктору Болчински. «У меня все хорошо», — сказала она, — «только я не могу заснуть. Можете дать мне снотворное?» «Лучше не надо», — ответил доктор Болчински. «Но я могу отправить вам успокоительное». «Большое спасибо. Простите, что беспокою». «Что вы? Это моя работа». Через полчаса вошла доктор Кули с маленьким стаканом воды и успокоительным. Она наблюдала, как Карлотта проглотила капсулу. «Хотите что-нибудь почитать?» — спросила доктор Кули. «Не смейтесь, но я люблю читать только вестерны. Открытый простор». «Тогда принесем вам вестерн», — пообещала доктор Кули. Она внимательно наблюдала за Карлоттой. Доктор Кули разрывалась между сочувствием к женщине и осознанием того, что план сработал. Карлотта возвращается к своему прежнему эмоциональному состоянию, поэтому и значительно возрастает вероятность психоактивности. Крафт и Механ наблюдали за происходящим на экране в темной комнате для наблюдений. В этой маленькой пристройке они лежали на раскладушках, установленных под нависающими экранами. Повсюду вокруг, на полках, крючках и маленьких металлических подносах были разложены провода, диоды, транзисторы, эскизы и чертежи. Когда доктор Кули ушла, они наблюдали, как Карлотта снова легла в постель. Ее глаза снова привыкли к темноте, и успокоительное начало действовать. Она расслабилась, в ее разум проникла усталость. Все стало притупленным, но уютным. Из какой-то внешней точки внутрь проникал свет, создавая неясные тени на дальней стене. Там ей мерещились странные фигуры. Кролики, гуси, ящерица. Ящерица с раскосыми глазами. Толстые чувственные губы, двигающиеся на нее. Карлотта закричала. «Вы в порядке?» — спросила доктор Кули. За ней стояли Механ и студент, которого Карлотта раньше не видела. «Нет, нет, я... Где я?» «Вы в университете. Я доктор Кули. О, Господи!» Доктор Кули присела на край кровати. Она потрогала лоб Карлотты. У нее поднималась температура. «Хотите, чтобы я осталась с вами?» — — спросила доктор Кули. «Нет, достаточно того, что вы рядом, простите». Сидя за столом в темной комнате для наблюдений, Крафт зачарованно наблюдал, как светоусилители дают удивительно четкое светлое изображение Карлотты в постели. Крафт в тысячный раз задумался над смыслом эксперимента. Вообще-то они пытались получить физические доказательства существования призрака, объективного существа в физическом мире, хотя бы на мгновение. Все дорогостоящее оборудование должно было с этим справиться, если и когда... Крафт отвлекся от конечной цели эксперимента. Всем этим они были обязаны доктору Кули, ее вере и преданности делу, всем компромиссам, на которые ей когда-либо приходилось идти. Сотни исследователей по всему миру, которые, несмотря на насмешки, делились крупицами данных, из-за чего эксперимент вообще стал возможным. Крафт без горечи подумал о своих родителях, которые ни на секунду не верили в ценность его дела. Студент посмотрел на часы. 2:35. Миссис Моран спала. Ему было безумно любопытно взглянуть на мир глазами другого человека. Миссис Моран. Всего на секунду. Наверное, там все настолько иначе, что даже представить невозможно. Крафта пронзило странное чувство. Ревность. Он так сильно хотел увидеть пугающую реальность, которую видела миссис Моран. Она была уничтожающей, непристойной, возможно, слишком сильной, но для Крафта это было экзотикой, чем-то запретным. Последний рубеж человечества. Он и раньше видел огни, искры, чувствовал холод на сотнях сеансов, но никогда еще не видел полностью сформировавшееся существо. Согласно протоколу эксперимента, важный переход произошел ближе к вечеру следующего дня. Карлотта в 12-й раз доедала свой обед, который ей принесли из кафетерия, когда раздался стук в дверь. Синди робко заглянула в комнату. За ее спиной стояли Билли и девочки. «Есть кто дома?» — рассмеялась Синди. «Ну, сама скромность», — ответила Карлотта, а затем взяла Ким на руки, обняла и понесла в знакомый дом. Ким смутилась, она не понимала, дом это или нет. Но во взрослом мире все было бессмысленно. «Тебя тут хорошо кормят, мам?» — спросил Билли. Карлотта улыбнулась. Так он спрашивал, как она себя чувствует. «Все хорошо, Билл. Кому кекса?» Через полчаса они сидели за обшарпанным столом в гостиной. Билли долго рассказывал историю об одном из своих друзей, который украл 5 плиток со склада лесоматериалов, и полиция заставила все вернуть. Затем в дверь снова постучали. Вошла доктор Кули. «Простите, что прерываю», — сказала она почти шепотом. «Ничего», — отозвалась Карлотта. «К вам посетитель». «Кто?» «Ваша мама». Карлотта словно вся онемела. Ей внезапно стало очень страшно. «Миссис Моран, я могу ее увести?» «О, Боже!» Карлотта посмотрела на детей, которые теперь гадали, что не так. Синди смотрела безучастно, но сжав губы. Но было слишком поздно. В коридоре послышались непрошенные шаги. Доктор Кули никогда не видела такой странной перемены в лице Карлотты. В одно мгновение на нем вспыхнули и угасли тысячи невыразимых чувств — от страха до изумления. Мать Карлотты подошла к открытой двери в сопровождении женщины средних лет, державшей ее за руку. На миссис Дилворд была широкополая белая шляпа. Лицо под полями было розовым, глаза, на удивление, темными, а мягкое выражение лица запечатлелось, как на воске. Карлотту словно поразило громом. Очевидно, визит дался пожилой женщине с большим эмоциональным трудом, потому что теперь она, казалось, колебалась, боясь поднять глаза на Карлотту и приблизиться хоть на шаг. Карлотта вглядывалась в морщинистое лицо, знакомые черты которого медленно стирались безжалостной рукой времени, пока оно лишь отдаленно не стало напоминать сильные живые штрихи, слишком хорошо запечатленные в голове Карлотты. Миссис Дилворд смотрела на нее не менее ошеломленная тем, что перед ней стояла взрослая женщина. Миниатюрная, но до конца сформированная, а ее лицо потускнело от страданий. Целых 30 секунд все молчали. Синди и дети догадались о том, что происходит. Доктор Кули жестом попросила Синди выйти. Она боролась с совестью, желая включить мониторы, но решила этого не делать. Джулия и Ким испугались, пораженные тишиной. «Карли!» Голос был дрожащим, потрясенным, но в то же время интимным. Женщина с трудом сделала шаг к Карлотте в жилое помещение. «Да, мама». Слово далось с трудом. «Давно не виделись». Миссис Дилворд инстинктивно потянулась вперед, чтобы притянуть к себе лицо дочери и поцеловать, и увидела, как Карлотта напряглась. Придя в себя, Карлотта подставила щеку. Она почувствовала легкий поцелуй в уголок рта. Когда она снова посмотрела на мать, глаза уже были влажными. «Садись, мама. Здесь жарко». Миссис Дилворд осторожно присела на краешек дивана. Ее усталые глаза осмотрели большое помещение наподобие дома, а над головой едва различимое мерцание множества приборов для наблюдения, и все направлены на ее дочь. Словно она была центром причудливой чашки Петри. «Значит, это правда?» — пробормотала мать. «В газете». «Конечно, правда». «О, Господи, Карли, как это случилось?» Карлотта сердито посмотрела на нее, но потом поняла, что она не злится. «Я не виновата», — просто сказала Карлотта. «Это просто случилось». У стены сидели или стояли Билли, Джули и Ким, будто инстинктивно желая официально представиться этой элегантной, сдержанной особе. Они все еще не знали наверняка, кто эта пожилая женщина. «Билли, Джули и Ким, познакомьтесь со своей бабушкой». «Привет», — натянуто произнесла Джули. «Привет». Неуверенно повторила Ким. Билли ничего не сказал. «Извините», — сказала миссис Дилворд, вытирая глаза белым льняным платком. «Я не хотела плакать. Говорила себе, что не буду, но...» Смущенная, с жалостью в сердце, Карлотта наблюдала, как мать пытается взять себя в руки. «Джули», — тихо произнесла миссис Дилворд. — «Ким, да, у тебя глаза Карлотты, такие же темные и нежные». Пожилая женщина положила платок обратно в сумку. Она почти оценивающе взглянула на девочек, хоть и чистым взглядом. — «Такие темные, темные глаза. Никогда не поймешь, что за ними творится». «Мама, я...» «Я точно никогда не понимала». Карлотта вдруг поняла, что эта женщина действовала в жизни исключительно из робости и страха. Страха перед мужем, Богом, совершенно незнакомыми людьми. В глубине души пожилая женщина все еще не думала, что имеет право на существование. 16 лет назад Карлотта бежала не столько от жестокости, сколько от водоворота неопределенности. Как долго страдала эта женщина, сначала от тирании своего мужа, а затем от тирании памяти о нем. Как долго она позволяла приносить себя в жертву на его эгоцентричный алтарь. Даже сейчас Карлотте было ясно, что она не освободилась и не сможет этого сделать за то короткое время, что ей осталось жить на земле. Джули удивилась странному отрывочному разговору своей мамы этой совершенно незнакомой женщины, которая почему-то их знала. Это правда их бабушка? Тогда где же смех? Где радость, о которых пишут в книгах? Бабушки должны быть добрыми и приветливыми. «Когда я прочла газету, — сказала миссис Дилвард, — то должна была. Я хотела узнать, могу ли помочь». «Я понимаю, мама», — без злобы ответила Карлотта. «Я изучала себя, Карли, заглядывала во все уголки себя с тех пор, как ты ушла. Прошу, мама, но Господь не дает нам знаков, ни одного. Мы знаем конечный пункт, но никак туда прийти. И твой отец понимал не больше моего». Карлотта почувствовала себя ужасно неуютно. Она боялась, что мама начнет говорить о пасторе Дилворте, а это грозило навлечь на них до жути неприятные воспоминания. «Конечно, мама, я...» «Я молилась, Карли, о наставлении и не получила ответа». Карлотта смягчилась от чудовищности этого признания. «Бог был краеугольным камнем всей взрослой жизни этой женщины. Я ходила в разные церкви, Карли, но ответ не пришел, лишь жуткая тишина». В слабости старой женщины, в ее нынешней абсолютной простоте, Карлотта не находила места ни страху, ни ненависти, только сочувствию. Чудовища, что держали ее в заточении и преследовали в том огромном доме в Пасадене, исчезли и сохранились только в похороненном детстве Карлотты. Карлотта почувствовала потребность пообщаться с матерью, преодолеть пропасть, которая, казалось, разделила навсегда. «Бог прощает всех, мама», — сказала Карлотта. «Он простил нас много лет назад». Миссис Дилворд будто не услышала. Она оглядела странную комнату, видя в ней своего рода доказательство собственной горькой неудачи и Божьей кары. «Я сожалею, что Бог не наполнил нашей жизни смыслом, Карлотта. Твою и мою. Иначе все было бы по-другому». Карлотта грустно улыбнулась, встала и поцеловала ее в щеку, чувствуя аромат сирени, тот самый, который так любила в детстве. «Как сильно, несмотря ни на что, я похожа на свою мать», — с удивлением подумала Карлотта. «Тебе нужно было больше верить в себя, мама», — мягко отозвалась Карлотта. «Тогда, возможно, тебе удалось бы найти Бога». Медсестра, о которой почти забыли, тихонько кашлянула, напоминая о времени. «Как странно», — подумала Карлотта, — «в этом мире ничто не стоит на месте, никакие человеческие отношения, даже сейчас. Всего за несколько мгновений я изменилась у нее на глазах, как и она изменилась на глазах у меня». Миссис Дилворд с нежностью посмотрела на детей, затем снова повернулась к Карлотте. «Ты разрешишь им навестить свою бабушку, Карли?» Карлотта невольно заколебалась. Мысль о ее детях в том доме, где она так страдала, Дом такой большой, и сейчас он почти пуст. Да, я знаю. Карлотта посмотрела на детей. Ей казалось, что она приближается к глубокой пропасти, от которой отступала вот уже 16 лет. Но теперь она была полна решимости прыгнуть. «Да», — просто ответила Карлотта, не оборачиваясь к детям. «Это прекрасный дом». «Что скажете, дети?» — спросила миссис Дилворд. «Там есть теннисный корт и крокетный, и...» «Билли тоже поедет», — пропищала Ким. Лицо миссис Дилворд сморщилось гирляндой улыбок. «Конечно, и Билли тоже». Все было решено. Карлотта гадала, обошла ли пропасть или упала в нее. Чем больше она думала об этом, тем меньше ей нравилась мысль о том, что дети будут находиться в этом поместье. И все же это казалось единственным выходом. Теперь пути назад не было. Карлотта взяла Ким на руки и прижала к старушке. «Ким — тот еще неугомонный монстр», — с улыбкой сказала Карлотта. «За ней придется следить, если она возьмет в руки карандаш». Ким внезапно почувствовала на своей щеке нежный поцелуй с запахом сирени. Она испуганно подняла глаза. «Какие красивые дети», — сказала миссис Дилворд. Джулия нежно поцеловала ее в ответ и почувствовала, как ее горячо обнимают. «Что ж», — произнесла миссис Дилворд, подмигивая, — «остался ты, Билли». Билли стоял неподвижно, не зная, отступить или подойти ближе. И вдруг почувствовал, как его обнимают две тонкие теплые руки. «Моя машина внизу», — прошептала миссис Дилворд. «Такая же старая, как и я. Но места достаточно». «Что за машина?» — пролепетал Билли. Миссис Дилворд повернулась к сопровождающей. «О, Хэтти, скажи сама». «Седан Паккард 1932-го», — ответила медсестра несколько повелительным тоном. «Ух ты!» — прошептал Билли. Карлотта так беспокоилась, что ее дети будут жить в тех самых комнатах, где ее мучили, что даже не заметила, как уже провожала всех в коридоре. Она легонько поцеловала мать в уголок рта, почувствовала хрупкость костей, легкую дрожь в руках. Казалось, в каждом дыхании пожилой женщины ощущалась смертность. Внезапно дом в Пасадене обрел реальность. Это было всего лишь поместье с розовыми садами и живыми изгородями. Ужас был не там, не в физическом пространстве, а внутри, в ее чувствах. И они принадлежали маленькой девочке, которой, возможно, больше не существовало. Карлотта нежно поцеловала детей на прощание. «А мамочка не с нами?» — спросила Ким, пока они медленно шли по коридору. Миссис Дилворд держалась за руку Карлотты. «Скоро, Ким», — сказала Карлотта. «Я приеду скоро». «Господь будет к тебе милостив, Карлотта», — сказала миссис Дилворд. «Не оставляй веры в исцеление». Карлотта обернулась со слезами на глазах, когда вся ее семья вошла в лифт, и двери начали закрываться. Она даже не заметила, как Джули помахала ей рукой. В ту ночь Карлотта не могла уснуть. Она нервно расхаживала по комнате, по этой гибридной комнате, так странно похожей на ее собственную, с необычным запахом, такой чужой и со странным светом от далеких люминесцентных ламп через полупрозрачное стекло. И все же это ее кровать, ее шкаф, ее ковер, ее ночной столик, как будто все, кроме самого кошмара, было перенесено в закрытое крыло университета. Сегодня здесь все, кроме него. Одиночество, отстранение от всего мира и ожидание, вечное ожидание. Все нереально. Мир отделился от меня. Мое тело, мои дети, моя мать. Даже мысли приходят сами по себе. Крафт занят своими электронными тестами. Доктор Кули атакует меня опросниками. Только Механ интересуется тем, как я себя чувствую. Врачи и ученые всегда такие холодные, такие отстраненные. Они никогда не знают, каково это — по-настоящему бояться. Карлотта перестала писать. Всегда наступает момент, когда лучше не писать, не выражать, а держать в себе. Ведь если выплеснуть это наружу, можно открыть дверь другим, более глубоким вещам, где разум кружится, барахтается, как перышко, падающее в бесконечную черноту. Затем она почувствовала его. Каким-то необъяснимым образом он оказался у окна. Карлотта обернулась. Он исчез. Она ничего не видела, ничего не чувствовала. Было тихо. Но он был там, а теперь исчез. На мгновение. Женщина позвонила доктору Кули. Доктор Кули вздрогнула, просыпаясь. Она посмотрела на монитор, настроилась и увидела только плечо и голову Карлотты в нижней части кровати. Кули завернулась в лабораторный халат и постучала в дверь. «Миссис Моран, с вами все в порядке?» Карлотта открыла дверь. Доктор Кули сразу поняла, что она на грани истерики. Она оказалась в этом состоянии за те полдня, в течение которого ее мать пришла и ушла. «Пожалуйста, проходите», — пригласила Карлотта. Доктор Кули вошла. Она почувствовала неприятный запах. Что-то похожее на запах готовящейся пищи. Очень странный запах. «Я почувствовала его». Можно было не спрашивать кого. Доктор Кули чувствовала напряжение в комнате. Возможно, оно исходило от Карлотты. Почти осязаемое электрическое напряжение. «Когда?» «Пару минут назад. У окна». Доктор Кули подошла к окну. В прозрачном сиянии неясные очертания грязи и пузырьков на поверхности тянулись к стеклу, как руки. Она задернула шторы. «Должно быть, здесь правда тяжело спать», — сочувственно сказала доктор Кули. «Идущий через эти окна свет образует очень странные узоры». «Я его не увидела. Я его почувствовала». «Чего он хотел?» «Теперь все иначе, доктор Кули». «В каком смысле?» «Я боюсь, доктор Кули. Я боюсь за всех нас».